Глава 28. Впервые за все последнее время мне стало страшно, когда я поняла, что снова попала во дворец. Непонятные интриги, что плелись вокруг меня, выбивали из уже привычной колеи. И чувства Дэна теперь находились под большим сомнением, несмотря на те слова, что он сказал мне в прошлый раз. Мне не было покоя ни в одном, ни в другом из миров. Но я отправилась на поиски Дэна, чтобы, увидев его, отбросить прочь свои сомнения. При этом контролировала свое тело, чтобы не вызывать у него подозрений. Я чувствовала, что совсем скоро все должно разрешиться в ту или иную сторону. А еще знала, что нам пора выдвигаться в столицу, чтобы дать отпор врагу и вытеснить их в свой мир. Страшно было все это. А если что-то пойдет не так? И что будет, если я встречусь с Кителлой? Эта мысль напугала меня еще больше. Я не отправлюсь с ними, пусть даже и не уговаривают. Не вызывалась я таскать сюда их фор. Нужно было выкинуть его еще давно, когда только-только попала за грань впервые. Дэн сам искал меня. Он был возбужден, а глаза сверкали в предвкушении войны. Я впервые видела его таким. Он вихрем пронесся по коридору, чтобы появиться передо мной в человеческом обличье. «Рина, наконец-то! Я заждался! Почему тебя столько не было?» «Я не знаю, Дэн. Фор стал вести себя странно. Он не всегда перебрасывает меня к тебе. Ты скучал? Нам пора выдвигаться». Прекрасный ответ. Зато по делу. Я и не знала, что мне думать. Сказать ему о своих сомнениях? Или рассказать про Арис? Хотя что от этого изменится? Не считает же он, что я буду вот так всю жизнь посещать его во сне. Это же просто нереально. «Идем», — холодно бросила я ему в ответ. Мы спустились в мрачный зал, кишащий призраками-маорами. Неро уже ждал нас там. Интересно, он хоть когда-нибудь бывал в хорошем настроении? Кажется, что от него прямо веяло недовольством и гневом. «Времени нет совсем. Мы должны выходить на рассвете. Еще дорога впереди. Все остальные готовы». «Воспользуемся порталом?» – предложил ему Дэн. «Забыл, что последний портал в самом центре Контермы. А еще же нужно пройти всех ее солдат. Ты так говоришь, будто они там повсюду. Ты сомневаешься? Я же говорил тебе, что пытался проникнуть в город. Ладно, давай по-твоему, пора». «Давай», – Неро махнул рукой. «Рина, иди сюда». Он поманил меня жестом. «Я тебе тут зачем? Понимаешь, чтобы взять на себя управление ими, потребуется фор. Это сложно объяснить. Маоры, они же непростые существа. Их создали специально для подчинения. Им нужен четкий приказ. А подчиняются они лишь императорской семье». «Ага, наслышана я о таком. А того, кто окажется рядом чужой, сразу уничтожит защитное поле. Или не меня, какого-нибудь предателя». Я скосилась на Неро, проведя в мыслях некую свою аналогию. «Какое еще поле? Ты о чем?» – не выдержал Дэн. «Откуда мне знать? Они у вас повсюду, всякие аномалии». Я отпрянула от него и надулась. «Ты должна мне помочь, фор у тебя», — гневно произнес он в ответ. «И что, ты будешь таскать меня за собой каждую секунду, чтобы управлять своими крылатыми недопризраками? Ты вообще понимаешь, что один не может управлять армией? Это нужно сделать лишь один раз, чтобы привести их в боевую готовность. Потом фор не потребуется, тут четко налажена система». Маги древности постарались на славу. Потом они будут слушать того, кого я скажу, но при первом же моем сигнале вернутся ко мне. «Ладно, давай», — согласилась я. Интересно, что из этого выйдет? Он так самозабвенно уговаривал меня. Видно, не привык, чтобы я отказывала в последнее время. А надо было это делать чаще, знал бы, с кем связался. «Иди ко мне». Он притянул меня к себе и обнял сзади так, как делал это уже сотню раз. «Рина, что с тобой? Ты вся дрожишь?» «Я не знаю, Дэн», – прошептала я. «Ты же не боишься меня больше? Дело в чем-то другом?» «Нет, Дэн, я постараюсь расслабиться, давай». Я закрыла глаза и почувствовала такое знакомое тепло и его всего, будто слившись с ним энергетически. Мы были одним целым, единым организмом, которого слушался фор. Я открыла глаза и поняла, что армия призраков вся выстроена в плотные колонны, а их светящиеся глаза подняты на своего господина в ожидании приказа. «Дэн, это все?» — спросила я его, когда поняла, что он больше не обращает на меня внимания, полностью увлеченный ими. Он отпустил меня, подняв руки вверх, и я чуть было не упала от неожиданности. Потом гневно обернулась. Его рык гремел на весь огромный зал внутренней части платформы. Он преобразовался в крылатого демона и издавал им приказы на непонятном мне языке. Видимо, это было какое-то заклинание или еще подобное нечто, но я не интересовала его больше. Светящиеся крылатые существа вторили ему, и казалось, что вся платформа дрожит от звука их странных голосов и вот-вот рухнет. Стало страшно, но я смогла отойти, пока он был занят. Я столкнулась с Неро около портала, ведущего в верхний ярус. Он стоял, прислонившись к колонне, издалека наблюдая за тем, что происходило дальше. «Что я тебе говорил?» — лениво произнес он, увидев меня. «Его интересуют лишь его солдаты». «Возможно. А что же интересует тебя, а? Слушай, а давай-ка мы расскажем Дэну о том, что Арис — это я. Как думаешь, оценит? Ты же любишь правду?» «Да, но в данный момент не слишком уместно это делать. Неизвестно, чем обернется эта правда для всех нас». «А если ему скажет кто-то другой? Орс, например? Он уже пытался это сделать?» «Дэн не поверит ему. Мне кажется, он просто не знает всех подробностей. А вот ты знаешь куда больше, чем говоришь мне. И после этого обещаешь мне свое покровительство. Почему я должна верить тебе?» «В тот день я боялся, что Орс встретит тебя. Все пошло не по плану». «А каков был план?» «О, моя дорогая, план был продуман до мелочей». «Для кого? Для кого ты стараешься?» «Конечно же, для Дэна и для всего Эймора. А Орс – предатель, потому что посмел связаться с дочерью заклятого врага. Он знал, на какой риск идет. И она знала. А эта их любовь, она никому не была нужна. Именно поэтому, когда я рассказал об этом в Сенате Норна, меня полностью поддержали. А Дэну не нужно было все это знать. Но кто же мог ожидать, что в дело вмешается случай, и Фор притащит Веймар из Варитора и тебя? А его высочество воспылает некими непонятными мне чувствами. О чем он говорил? Я не понимала и половины, помимо того, что Неро знал о запретной связи Орса и Арис. Откуда он мог это знать? Я не понимаю, что ты сейчас хочешь от меня. Поверь, я хочу как лучше. Для кого? Для вас обоих. Для Дэна, потому что ему еще предстоит править Эймором много лет, и для тебя. Знаешь, а ты мне чем-то нравишься по-своему. И вовсе не из-за тела Арис. И где оно, это тело, а? Может, тебе и это известно? Куда оно пропадает в момент моего перемещения? И что это за пространственная воронка, которую чувствует Сворож? Так значит, дело в пространственной воронке. Великие демиурги! Он хлопнул себя по лбу, а потом, превратившись в прозрачный вихрь, пронесся, остановившись на возвышении в нескольких метрах от меня. «А я голову ломаю, почему ты оказываешься здесь? Теперь все встает на свои места». «Вот только мне ничегошеньки непонятно, скажи, в чем дело?» — закричала я. «Где она сама? Где Арис?» Он ничего не ответил, лишь обернулся. И я повернулась, увидев, как один за другим из темного помещения вылетают крылатые призраки Маоры, устремляясь в портал. Мы отскочили в сторону, уступая им дорогу. Их было гораздо больше, чем мне казалось сверху. Прошло достаточно много времени, когда они наконец-то закончились, а вместе с последними, несколько отличающимися от основной массы, вылетел Дэн. Он заметил нас и остановился, не меняя облика. «Все готово. Они приняли меня. Нам пора». Он даже не обращал на меня внимания. Стало до смерти обидно за его поведение. Возможно, Неро единственный, кто говорит правду, а Дэну нужна лишь власть и победа. А я ему так, ради удовлетворения потребностей, что касается Эйфора и игры в любовь. Я отвернулась, почувствовав, как кипит моя кровь, и бросилась в портал. Обиделась на него. Портал выбросил меня в большом зале со стеклянными колоннами, и я поняла, что не могу оставаться здесь. Происходил процесс перевоплощения. И когда я почувствовала за своей спиной тяжелые крылья, то сделала усилие и взлетела, сметая все на своем пути. Воины Маоры, заполнявшие помещение, лишь успевали поворачивать на меня свои головы, когда я с ветром неслась к выходу, к открытой площадке. «Чего уставились? Валите к своему господину!» — прошипела я и взмыла ввысь к облакам. Не знаю, куда меня несло, лишь бы подальше от Дэна с его воинами, что были ему дороже меня. Но через минуту я поняла, что меня кто-то нагоняет. Я обернулась и увидела, что несколько крылатых силуэтов преследуют меня, но держатся над облаками, чтобы скрыть свое присутствие. Обернувшись еще раз, я сделала круг, а потом камнем бросилась вниз в долину, поросшую редким лесом. Но меня уже настигали несколько незнакомых веллинов. И тогда я перешла в наступление, поняв, что могу выбрасывать из своих когтистых рук синие молнии, подобно тому, как это делали Дэн и Нера. Целиться у меня выходило плохо, но при этом я смогла отпугнуть преследователей, а это многого стоило. И тогда мне в голову пришла мысль попытаться обмануть их. Я нырнула в лес, пролетая между высокими деревьями и царапая крылья, когда поняла, что впереди тупик, ведь там выросла непонятно откуда скала. Но сверху в ней я увидела черную дыру, поднялась и улеглась в выемке, приняв третью ипостась. Теперь главное продержаться в ней как можно больше времени. Отряд остановился внизу под скалой. Старший из них, став человеком, обернулся, рассматривая скалу. Потом отбросил длинные светлые волосы назад и скомандовал своим. «Она где-то здесь, посмотрите на скале». Трое воинов взмыли вверх, облетев скалу. А я сжалась, молясь лишь о том, чтобы не закончилась магия, делавшая меня невидимкой. Но они опустились обратно на землю. «Ее там нет, господин, здесь оставаться опасно, у нас нет сил для борьбы». «Нас здесь слишком мало, а в Моунтеле собирается армия для атаки. Мы должны предупредить Ее Величество о готовящемся нападении». «Но я же точно видел Арис», — блондин почесал подбородок, задумавшись. «Она должна быть где-то здесь». Они обшаривали лес, каждый уголок, пока я пряталась на скале. И тут я поняла, что не могу больше сдерживаться, не могу находиться в этом облике. Это было слишком сложно». Я снова стала человеком и теперь сидела тихо, спрятавшись за камень, боясь даже дышать. Можно было бы отрастить и крылья, но тогда я бы стала больше и заметнее, а так оставалась надежда, что меня не обнаружат. Так и сидела тихо, пока не почувствовала сзади чье-то дыхание. Обернулась и увидела того самого блондина, вот только в другом облике. Длинные светлые волосы превратились в отростки, что шевелились сами по себе. А аккуратные руки стали кожистыми и когтистыми. Мгновение, и я оказалась обвита его хвостом. «Арис, неужели это ты? Я нашел тебя!» «Чё-то я тебя не ждала как-то?» Судя по его словам, это был знакомый, и, возможно, это сыграет мне на руку, чтобы обхитрить его. «Зачем гнались за мной? Хочется награды?» «Твоя мать, конечно, хорошо платит тому, кто найдет ее сбежавшую дочь, но дело не в этом. Неужели ты правда переметнулась на сторону врага?» «А тебе что, дело до моих политических убеждений?» — фыркнула я в ответ. «Извини, забыла, как там тебя?» «Ты не могла меня забыть. Мы же с тобой с детства знакомы, Арис. Забыла, как мы мечтали сбежать из дома?» «А, поняла. Это старый знакомый Арис. Это лучше. Он не причинит ей вреда. А я смогу воспользоваться ситуацией. Нужно предупредить Дэна о том, что в округе Моунтела есть шпионы». Хотя, возможно, что он и сам это знает. «Это было давно. Времена меняются. Отпусти меня». «Чтобы ты опять сбежала?» «Ну уж нет. Больше у тебя это не пройдет». Я поняла, что по-хорошему ничего не получится. Что же, я преобразовалась, выкрутившись из его лап, и взметнулась вверх, послав им пару синих молний на прощание. Но они настигали меня снова, ловко уворачиваясь от магического оружия. А потом я увидела, как в нашем направлении метнулись тени полупрозрачных крылатых существ из Моунтела. Уж не знаю, как они это делали, но тела противников буквально плавились от их атаки. Обожженные, они падали, цепляясь за кроны деревьев, превращаясь в людей. Кто же командовал крылатыми призраками? Дэн, конечно же. Я видела его, а он смотрел на меня. Чтобы не встретиться с ним, мне пришлось метнуться в сторону леса. Но он настиг меня, ведь маневрировать у него выходило куда лучше. И я оказалась прижата к дереву, что он обвил вместе со мной длинным хвостом, лишив меня возможности двигаться. «Кто ты? Это ведь ты спасла меня тогда», — прошипел Дэн. «И ты обладаешь силой высших?» «Королева Марго», — не выдержала я. «Догадайся сам, даю 3 попытки». «О чем ты?» — не понял он, ведь некоторые мои выражения и шутки не были понятны этим существам. А потом он заметил Фор. Выражение его резко сменилось, и он стал человеком, удивленно и обескураженно глядя на меня. «Рина, это ты?» – прошептал он. «Я, кто же еще?» Я тоже приняла привычный мне вид. «Что происходит? Почему? Как? Значит, Нера был прав, а я еще не верил ему. Ты обманывала меня все это время? Ты вовсе не из-за грани, а всего лишь шпионка? Ловко ты меня. Вот только как же Фор? Значит, ты и есть часть заклятия. Дэн, ты о чем? Я всегда говорила тебе лишь правду. Ты лучше у своего Нера спроси, что ему известно. А я такая же жертва обстоятельств, как и ты». «Не знаю». Дэн провел взглядом, убедившись, что его воины уже уничтожили немногочисленный отряд разведчиков, что пытался меня захватить. «Я не верю тебе. Почему ты улетела, если говоришь правду?» «Потому что я тоже тебе не верю. И не верю, что нужна тебе. Вообще не знаю, что мне делать дальше». «Летим обратно». Он схватил меня за руку, сверкнув глазами. И я увидела в его глазах ту злость, что не видела еще с тех пор, как мы с ним проходили локации Варитора. «Отпусти!» Я выдернула руку, поменяла ипостась и взлетела, не обращая на него никакого внимания. Мы вернулись в Мантел довольно скоро. Нера был на взводе, выстраивая армию призраков и разделяя их группами внизу, под платформой. Он увидел нас еще издалека и поменялся в лице, поняв, что Дэну известно про мои открывшиеся силы. Мы приземлились недалеко от него, и 2 мужчины встретились, бросая друг на друга яростные взгляды. Орс был там же, но он не подходил, лишь смотрел на меня со стороны с некой лишь нам двоим понятной грустью. «Нера, ты был прав». Дэн подтолкнул меня, отводя в сторону от остальных, чтобы наш разговор больше никто не услышал. «Она из Эммов. Я ничего не понимаю. Объясни». Нера подошел к нам, ехидно улыбаясь. Но я вдруг увидела, что его улыбка больше наигранная. Я уже хорошо изучила этого типа. «Я говорил, ну и что? Это были лишь мои догадки. Отпусти Рину. Мне кажется, ей не нравится, как ты с ней обращаешься». Встал он вдруг на мою сторону, чем однозначно шокировал меня. «Что случилось?» «Она пыталась покинуть Монтел. Она хотела бросить нас. И едва не оказалась в руках наемников Кителлы. Я слышал обрывок странного разговора о том, что за нее полагается награда. Ничего не понимаю». «Если бы я была в сговоре, то давно покинула бы вас. Если ты считаешь меня предателем, то нам не по пути». «Дождусь следующего возвращения, выброшу твой Фор ко всем чертям и делайте, что хотите», — не выдержала я. Меня объяла злость, вызванная его словами. Чего он добивался? Почему не хотел мне верить? Неужели Нера ведет двойную игру? Или же ее ведет сам Дэн? Где найти правду в этой ситуации? «Веди себя достойно наследнику Империи», — прошипел Нера Дэну. «Что ты вытворяешь? Она правда из-за грани». «Откуда такая уверенность? Некромиран?» «Я не могу сказать тебе. Мы узнаем правду лишь тогда, когда откроется суть заклятия Фора. Лишь Кителла со своим Самайоном знают, как снять заклятие. А ты откуда знаешь?» «А я тщательно собираю всю информацию, что проходит через меня. Вокруг Рины витает постоянно пространственная воронка, а Фор маскирует ее». Сворож почувствовал ее, ведь у яционов абсолютно иное восприятие магии перемещений. Рина и правда находится в теле Эмма. От этого и ее сила. Видимо, она была временно блокирована наравне с твоей при попадании в Варитор. Поэтому остальные ипостаси для нее находились вне возможностей. «Не знаю, кому из вас можно верить. Кажется, предатели кругом». Дэн развернулся и отошел в сторону, направляясь к своим солдатам-призракам. Вот так между нашей крылатой компанией и поселилось то первое недоверие, которое могло бы сыграть фатальную роль в той войне, если бы не стремление к победе и изгнанию врага из столицы Эймора. Лишь желание вернуть себе свой мир смогло преобладать над остальными чувствами, и поэтому уже через 2 часов мы смогли выбраться в путь, чтобы дать решающий бой в столице, где находился центр руководства противника и основные военные единицы. Я не разговаривала с Дэном, а он практически не говорил со мной. Лишь по необходимости. Возможно, его и посещало желание помириться со мной и обсудить новую для него тему, но его гордость не позволяла сделать это, а я не знала, кому из них можно верить. Сворож отправился с нами, но я его почти не видела. А Кион остался в Монтеле с отрядом воинов на случай нападения на дворец, ведь это был один из последних незахваченных городов, и нужно было прикрывать тылы. Но Дэн понимал, что эта битва будет решающей, ведь он поставил на кон все, что у него было. Рискнул. Он нервничал, а я, даже если бы захотела, не смогла бы успокоить его, ведь обида не угасала. Мы проходили порталы один за другим, пропуская вперед отряды маоров, чтобы в случае засады суметь ретироваться. Большую часть остального пути нам приходилось менять ипостась, лишь изредка принимая человеческий облик, чтобы сделать привал и обсудить наше положение. До города, в который мы направлялись, оставалось лишь пару остановок, когда впереди Нера вдруг почувствовал опасность. «Дэн, кажется, что впереди тьма». «Где?» Дэн вытянулся в струнку, рассматривая то, что было впереди. А там и вправду. В сумраке наступающей ночи виднелось что-то непонятное, пульсирующее и наползающее на нас. Видно, это и было то самое поле, которым была окружена столица, где базировались основные силы противника. «Смотри, Рлерон, магия Кителлы. Только Самайон способен создать такое». «О, демиурги, а я и забыл про поле. Что нам делать? Как проникнуть туда? Мы не сможем пробраться в Кантерм». «Рлерон не пропустит нас. Магия рассчитана лишь на веллинов», — заметил Нера. «Хочешь мне сказать, что маоры смогут проникнуть внутрь без проблем?» «Да, ведь они не имеют аналогов в Армагоре, чтобы изучить все их свойства и создать магическое поле против них. Они ведь выходцы из совсем другого измерения, забыл?» «Да, ты прав, Нера. Значит, стоит запустить в портал, что ведет в столицу именно их? Но не опасно ли это? Ведь мы толком не знаем, что там происходит. Потом мы попытаемся использовать фор». Они еще долго обсуждали свою ситуацию, а мне было страшно от того, что где-то там, в этом городе, находится мать той, в чьем теле я нахожусь. Если бы хоть немного знать, почему так происходит и куда исчезает хозяйка тела Арис, было бы, возможно, проще. Или, наоборот, сложнее. Ведь когда знаешь про опасность, которая ожидает тебя, то все становится куда сложнее принять решение. А если бы я узнала, чем закончится вся эта история, то, возможно, просто скрылась бы, куда глаза глядят, чтобы предотвратить те последствия, к которым подводила нас судьба. Операция началась. Мы наблюдали из засады за тем, что происходило в Кантерме, насколько позволял обзор. Мне было любопытно, чем закончится их затея. А Дэн и Нера уже приготовились для проникновения в портал, у которого мы и находились. Призракам оставалось лишь расчистить дорогу около места, где выводил в город пространственный коридор. Дэн был на взводе, и нам так и не удалось поговорить с ним, хотя он несколько раз пытался это сделать. И я отчасти понимала, что ему просто не до меня. Неужели они потащили меня с собой, рискуя погибнуть в этой схватке лишь потому, что у меня был фор? Когда поступил сигнал, что дорога свободна, Дэн подошел ко мне, развернул, глядя прямо в глаза. «Ты готова? От меня опять что-то потребуется? Мы должны снять поле с города, и ты мне в этом поможешь. И тогда наши воины, веллины, смогут напасть сразу с нескольких сторон. Ты уверен, что это получится?» «Да, теперь в центре города уже есть наши единицы, но мы должны делать все одновременно». «Значит, это правда, что я нужна тебе лишь из-за фора? Тебе даже все равно, кто я такая?» «Рина, ты не права!» — воскликнул он. «Я не знаю, что мне думать и что делать дальше. И я до смерти боюсь потерять тебя снова. Но это мой долг — защищать Эймор. Если я оставлю все как есть, и Кителла спустя некоторое время сможет захватить все остальные земли, нам просто придет конец. Тогда не выжить нам всем, а тем более представителям императорской семьи, которую она ненавидит. Я не знаю, что за отношения были у нее с отцом. Он не рассказывал все до конца, но они настроены решительно. Тогда не будет жизни ни мне, ни тебе. Лишь фор в состоянии противостоять им. Они его боятся и уважают. В нем заключена вся сила древних, еще с незапамятных времен, когда Армагор не угрожал нам. Фор был единственной преградой для всех врагов и при урегулировании внутренних конфликтов. Он как часть истории и неотъемлемая частичка Эймора. Я понимаю тебя, но я боюсь. Чего? Боюсь, когда мы узнаем всю правду, ты меня возненавидишь. Что ты говоришь? Да ты лучшее, что было у меня за всю мою жизнь. Он приник ко мне, целуя, и я почувствовала, как между нами проскочила вновь та невидимая энергия, которую аккумулировал Фор. Он чувствовал, что происходит между нами, и, кажется, лишь эта штука знала все, что происходит на самом деле. Мы слились с ним в единой энергии, которая сконцентрировалась в Форе. Наши души объединились в порыве, который невозможно было уже прекратить. Может, в этом сыграли роль его слова, сказанные перед тем, но я и сама понимала, что должна помочь ему. Иначе все те усилия, что мы затратили до того, станут напрасными. И я увидела, как пелена вокруг города рассеивается, будто растворяется, предоставляя место свету заката. Город, что предстал впереди, был волшебным, сказочным. Контерм скорее напоминал огромную пирамиду, сложенную из пластинок. Именно так мне сразу показалось. Это была целая сеть левитирующих платформ, расположенных в определенном порядке. Внизу под ними тоже были дома, скорее бедные кварталы, а сверху на площадках раскинулись сады, фонтаны и белоснежные дворцы и храмы. Я не все понимала, но эта картина манила, и я не могла отвести глаз от этого великолепия. А на верхушке, почти в облаках, находился тот самый императорский дворец, где и появились на свет Дэн и Орс. И именно там сейчас была Кителла, что захватила это место со своими не совсем понятными мне целями. «У нас получилось, Рина! Вот он, Контерм, моя родина, главный город Эймора. А Черное поле не вернется? Скорее всего, они смогут восстановить его, но у нас пока есть время. Только никуда от меня не отходи, ты поняла?» Как же мне показались знакомы эти слова, только я не могла вспомнить откуда. Кажется, я начинала терять связь с землей, но пока не понимала, в чем дело. Может, придет момент, когда я навсегда останусь здесь? Голос Дэна отвлек меня. Кажется, Нера куда-то исчез. Не знаю, я не видела его уже с начала атаки. Странно все это, он ведь не собирался в город. Его голос был обеспокоенным, и я даже начала переживать за Нера, несмотря на все наши разногласия. Ничего не понимаю, ведь он должен был быть с нами. «У нас мало времени. Скоро они поймут, в чем дело, и начнется контратака», — сказал Орс, что подошел откуда-то сзади. Его голос был грустным, но вид вполне так боевой. Или он таким хотел казаться. Он отошел, чтобы давать распоряжение своим солдатам, в то время как мы снова остались вдвоем с Дэном. А с этого момента началось самое страшное, что я видела за свою жизнь. Непонятно откуда вылетали крылатые демоны, а воины Денмириана нападали на них. Кругом мелькали кварцевые метательные клинки, стоял шум, и побежденные солдаты падали на земь с обожженными и порванными крыльями, а призраки Маоры, как ветер, проносились мимо, сметая все на своем пути. Стаи призраков, как саранча, кружили над городом, падая камнем на каждого, кто посмел встать на пути Денмириана, их владельца. И хоть на первый взгляд они не обладали разумом, но действовали слаженно, будто мысли Дэна распадались на части, приводя каждого из них в действие. Такие совершенные убийцы, не ведающие страха или сочувствия к врагу. Но в городе были свои существа, которых я не видела прежде. Они и пытались бороться с маорами, но силы были в схватке неравны. Крылатые демоны, входившие в обычное войско Дэна, крушили противника со своим не меньшим размахом. Орс командовал своим крылатым батальоном, но они подходили с другой стороны императорского дворца, и мы почти не видели их. Я не принимала участия в этом процессе, а Дэн прикрывал меня, больше командуя, хотя пару раз ему пришлось принять бой самому. «Они уничтожили почти всех местных жителей», – прошипел он в момент, когда стало чуть спокойнее, и вокруг нас не было видно врагов. «Всех? А как же Сенат?» – удивилась я. «Он разве находился не здесь?» «Конечно же, не здесь. Успели вовремя уйти, когда раздался сигнал опасности. И многие жители успели уйти. ведь бороться было бесполезно. Отец заставил нас с Орсом покинуть Кантерм. С ним оставался лишь Нера. Отец погиб в той битве, несмотря на фор. А Нера передал мне фор позже. Но на нем уже лежало заклятие, и я не смог принять его, как хотел отец. Орс к тому времени исчез, а меня нашла Кителла лично. Она преследовала меня. Она обладает странной магией. Но в этом всем заслуга ее мага, Самаиона. И когда я понял, что она вот-вот завладеет фором, что был ее последней надеждой, потому как весь Эймор она никак не могла захватить, то я приложил все несусветные усилия, чтобы спрятать фор. Я не знал, что он окажется за гранью. Наверное, это и лишило меня в тот момент силы. А потом я оказался в Вариторе. «Почему ты раньше не рассказывал этого?» — спросила я. «Пытался, но ведь тебе иногда трудно что-то объяснить». «Странно все это. Значит, фор с заклятием передал тебе Нера. А отец как раз тогда погиб. Неужели он не защитил его?» «Я не знаю. Я вообще не знаю, кому можно верить. Странно все это. В одном я уверен, что Нера не предатель». Мне стало искренне жаль Дэна. Сложно разобраться в этой всей интриге, когда не понимаешь до конца свойства артефакта. А я не могла постичь своим разумом все эти силы, что концентрировал фор. Лишь посвященным членам императорской семьи были известны свойства этого мозга мира. Да и то наверняка не все, что он аккумулировал в себе. Эмоции, ненависть, огромную силу, способную разрушить все живое. И вместе с тем он мог проникать за грань миров вместе с душами, а сами тела при этом не переносил. Или он и это мог сделать? Видно, и души не так легко было транспортировать, ведь даже меня он забирал с земли лишь во сне. Мы уже приблизились ко дворцу, приземлившись на край платформы. Нас сопровождал целый отряд крылатых призраков в целях безопасности. И лишь отсюда, сверху, я смогла оценить весь масштаб битвы, что произошла здесь недавно. Я отвернулась на миг, рассматривая Дэна, что с горделивым видом осматривал свои бывшие владения, которые скоро должны были, по его мнению, вернуться к нему. А сама грустно вздохнула и присела на край скалы, свесив ноги. Это было довольно опасно — находиться здесь. Но Дэн не испытывал страха, считая, что Кителла уже дрожит во дворце. Ведь все ее воины, что и оставались в живых, покинули зону видимости. И казалось, что огромный город опустел. А дворец, что представлял величайшее творение во всех мирах, никем не охранялся. Хотя мы знали, что их элитные воины могут также принимать третью ипостась. Некая прозрачная тень метнулась к нам. И Дэн уже обнажил свой кварцевый клинок, по которому пробежала синяя молния. Но вдруг перед нами оказался Нера. И мы поняли, почему его не тронули крылатые призраки. «Нера, где ты был?» — гневно подошел к нему Дэн. Он ничего не ответил. Но я вдруг заметила в его зеленых глазах панический страх, который рвался наружу. Он нервничал, что для него было необычно. Это выдавал его хвост, который бился о камни, словно у кошки, и дрожал. «Мы должны уходить, ваше высочество!» Он никогда не называл Дэна по титулу, разве что в крайних случаях. «Ты в своем уме? Посмотри!» Дэн провел рукой, указывая на город, где местами полыхал огонь, а часть его заволокло дымом, оставшимся после битвы. «Мы освободили всю столицу, между прочим, пока ты где-то прохлаждался, а теперь ты предлагаешь отступать? Потом будет поздно. Это наш последний шанс. Я все узнал, верь мне!» «Не говори ерунду, Рина, идем!» Дэн попытался оттолкнуть Нера, что, став человеком, удерживал его. «Не делай этого! На этот раз послушай меня! Это наш единственный шанс выжить!» «Объясни свое поведение, Нера!» — прогремел голос Дэна, казалось, пролетев над всем пирамидальным городом. «Я объясню потом, клянусь!» Нера вытянулся в струнку перед Дэном. «Я уже не верю тебе!» «Ты и есть тот предатель, что постоянно строит козни за моей спиной. Ты!» Он метнул в Нера молнию, и тот застонал от боли, не успев ничего предпринять. «Дэн, что ты делаешь?» — встряла я. «Ты же ранил его. Он же твой друг!» «Пусть только попытается помешать мне. Идем, завершим свое дело». Он сгреб меня в охапку, оставив стонущего Нера на каменном выступе. «Нет, мы не должны так поступать. В тебе же есть что-то человеческое». «Так ты с ним заодно?» – прошипел он. «Идем, он регенерируется, не переживай за него». Я вырвалась, приняв крылатый облик. Я сама, и нечего мне тут указывать. По-моему, это ты тут от меня зависишь, а не наоборот». Мы взлетели в сопровождении его призрачных воинов, что следовали за нами будто тени. Но далеко уйти нам не удалось. Неожиданный удар пришелся прямо на нас, будто оглушив невидимой энергией, которой мы не могли противостоять. Его воины тут же сгорели в этом поле, а Дэн упал вниз, на террасу дворца. Я же не успела долететь до площадки, поняв, что падаю в пропасть. Мои крылья горели и плавились, будто обожженные кислотой, и я испытывала тупую боль где-то в спине. Я бы не долетела до поверхности и разбилась бы насмерть, если бы Фор не вернул меня в этот момент на землю. До поверхности оставались считанные метры, но лишь моя тень успела коснуться ее».